Дрожь по спине. «Сегодня опять встречаешься с Такеру?» Пока я собирала учебники, ко мне с улыбкой на лице подошла Рико. Солнечный свет, льющийся через окно, был ослепительным. И прежде чем я успела опомниться, сезон дождей уже сменился жарой. «Ага». «Так это что, получается, вы пара?» «Нет, конечно». Занавески колыхнулись от сильного порыва ветра. Мы виделись каждый понедельник. По выходным встретиться было не так-то просто из-за занятий по футболу. Но как-то раз после утренней тренировки мы ходили смотреть фильм. Такеру так сильно устал, что уснул прямо во время сеанса. Но парой нас назвать было нельзя. По крайней мере, мы не говорили на эту тему. Ни я, ни он. «Мио, так не может продолжаться вечно», — присев на мой стол, произнесла Рико. «Он в этом году выпускается, да? А потом куда, в университет?» Я резко подняла глаза. «Я не знаю». «И что, даже не поинтересуешься? А что, если после школы он переедет, и вы снова расстанетесь? Ты об этом не подумала?» Я никогда не задумывалась об этом. Я была счастлива видеться с Такеру каждую неделю. Однако многие после окончания школы переезжают в другие города. Ребята поступают в университеты, покидают родительские дома и начинают самостоятельную жизнь. Если то же самое произойдет и с Такеру, то мы снова расстанемся. Увидев мою реакцию, Рико глубоко вздохнула. «У нас скоро тренировочный матч со школой Сейран. Придешь посмотреть?» «Мне сказали не приходить». «Ты что, стесняешься?» «Можешь пройти тайком. Как получу расписание, сразу дам знать». «Ладно». Какие-то мальчики в коридоре уже звали Рико. Это были ребята из футбольной команды. Рико спрыгнула со стола, и ее волосы, собранные в хвост, колыхнулись. «Ну, увидимся». «Пока». Я помахала подруге на прощание, взяла рюкзак и вышла из класса. Такеру стоял, как обычно, у турникета. На нем была летняя белая рубашка и галстук, а на плече висела спортивная сумка с эмблемой школы. «Такеру!» Он повернулся ко мне и улыбнулся. «Я так голоден, пойдем поедим что-нибудь». Мы зашли в бургерную напротив станции, и Такеру стал изучать меню. «Что бы мне заказать?» «Может, достаточно только напитка?» Хотя парфе выглядело просто восхитительно. Но если Такеру будет бургер, то, наверное, мне стоит заказать что-то в том же духе. «Так, все, я решил. А ты, Мио?» «Я, ну...» Увидев мою растерянность, он засмеялся. «Не торопись, обдумай все хорошенько». Обычно, стоило мне увидеть, что выбирают другие, я сразу думала, что их заказ выглядит очень аппетитным. Поэтому я заказала то же самое, что и Такеру. И пошла искать нам свободное место. Из-за старшеклассников вечером в бургерной было довольно оживленно. «О, вот там свободно!» Мы сели друг напротив друга. Рядом с нами обосновалась парочка в школьной форме. Они наклонились друг к другу и стали хихикать. Было неловко. Я взглянула на Такеру. Он, не обращая внимания на окружающих, начал есть. Похоже, ему не было никакого дела до других. «В то!» — не переставая жевать, спросил он. Я улыбнулась и указала на свой рот указательным пальцем. «У тебя тут кетчуп!» Такеру вытер рот кончиками пальцев и застенчиво посмеялся. Во время еды мы обсуждали события дня. С каждой новой встречей общаться нам становилось все проще. Такеру рассказывал о футбольном матче, который вчера шел по телевизору. Я не очень хорошо разбиралась в этой теме, поэтому Такеру объяснял все доступным языком. От характеристик игроков до правил игры. В такие моменты он получал удовольствие, и я была счастлива, что могу на него смотреть. Я вдруг вспомнила то, о чем говорила Рико. Спрашивать было страшно, но меня разбирало любопытство. Такеру, а что ты планируешь делать дальше?» «Что?» Его рука с картошкой фри зависла в воздухе. «Собираешься куда-нибудь поступать?» Такеру мгновение помолчал, а затем тихо пробормотал. «Я еще не решил». «Понятно. Но летние каникулы вот-вот начнутся. Неужели он не переживает?» Когда я поднесла трубочку к губам, чтобы отпить сока, Такеру сказал. «Скорее всего, я вообще никуда не буду поступать». «Почему?» Я подняла голову и взглянула на Такеру. Немного подумав, он заговорил. «Я ведь упоминал, что сейчас мы живем в мамином доме». «Да». «Мои родители развелись», — добавил он. «Поэтому мы с мамой сюда и переехали». Уголки рта у Такеру опустились, как только он сказал эту фразу. Я даже не догадывалась, что они оказались здесь по этой причине. Я думала, что переехала вся его семья. Получается, я вообще ничего о нем не знала. Бабуля старенькая, маминой зарплаты, боюсь, на всех не хватит. В общем, думаю, вместо университета я просто найду работу. Я молча склонила голову. Глядя на меня, Такэру улыбнулся. «Ну, не грусти ты так. Я 2 года наблюдал за тем, как моя семья разваливается. Поэтому, когда родители решили развестись, я совсем не удивился. Было понятно, что все этим закончится». Подняв глаза, я увидела на лице Такэру уже привычную улыбку. Но глубоко внутри мне было больно. Больше 2 лет. Развод. Почему он об этом не писал? Он ведь играл в футбол, развлекался с друзьями. Я не подозревала, что у него такие проблемы. «Прости, я не знала». «За что ты извиняешься?» «Просто...» «Я думала, что знаю о нем все, но это была большая ошибка». Среди гула в кафе до меня донесся голос Такэру. «Ты меня спасла». «Что?» Я взглянула на него. Улыбаясь, он продолжил. «Тогда, 2 года назад, я переживал самые трудные времена, а твое письмо меня просто спасло». Я начала вспоминать. Тогда Такэру перешел в старшую школу, и долгое время от него не было ни одной весточки. Я переживала и решила написать. «В последнее время ты ничего не пишешь. Что-то стряслось. Я волнуюсь. Если что-то случилось, то, пожалуйста, напиши мне. Возможно, я не смогу помочь, но всегда поддержу». Вот в чем было дело. Но в ответе, который пришел спустя 5 месяцев, не было ни слова об этом. «Да погоди ты! Не пиши мне больше, идиот!» Пара, сидевшая рядом с нами, встала и, ругаясь, вышла из кафе. Я снова склонила голову. И не замечала, как было тяжело Такэру, и ничем не могла ему помочь. Вдруг что-то ударило меня в плечо. «Простите, пожалуйста», — раздался тихий мужской голос. Обернувшись, я увидела какого-то старшеклассника со спортивной сумкой на плече. Наверное, именно сумкой меня и задели. «Мио Касимура, это ты?» Услышав этот вопрос, я всмотрелась в лицо спросившего. «Акура-сэмпай?» Он стоял с подносом в руках. «Вот это да! Никогда бы не подумал, что встречу тебя в таком месте!» «Да, неожиданно». Несколько человек, судя по всему, члены футбольного клуба, сидели за столиком в глубине зала и громко звали Акуру-сэмпая. «Секунду!» — подняв руку, крикнул он друзьям. Затем перевел взгляд на Такэру. «А это мой друг, Такэру Амаги. Он учится на 3-м курсе старшей школы Сейран». Вскочив с места, быстро протараторила я. «Друг, значит?» Акура-сэмпай нахмурился, посмотрел на меня, затем снова взглянул на моего спутника. Такэру кивнул. «А это Акура-сэмпай, мы учимся в одной школе», — смущенно проговорила я. «Зачем я вообще начала знакомить этих двоих друг с другом? Но промолчать тоже было бы странно. Я не знала, как поступить». «Приятно познакомиться, Акура-сэмпай», — сказал он, кивнув Такэру. «Значит, футбольная команда школы Сейран?» «А?» Акура-сэмпай указал на спортивную сумку, которая лежала рядом с Такэру. «А, ну да. Мы встречались на матчах? Я тоже из футбольной команды». «Нет, я только что сюда переехал». Тихо произнес Акура-сэмпай и посмотрел на меня. Мне стало неловко, я отвела взгляд. Затем он повернулся к Такэру и снова заговорил. «Ну, увидимся на следующем тренировочном матче». Такэру ничего не ответил. Акура-сэмпай повернулся ко мне. «Мио, увидимся. Пока!» С улыбкой сказал он и направился к своей команде. Я выдохнула и села, а Такэру резко встал. «Уходим». «Что? Уходим отсюда?» «Но ты не доел». «Ничего». Такэру схватил поднос и направился к выходу. «Подожди меня!» Пока я в спешке собирала вещи, случайно оглянулась назад. Все члены команды шумно веселились, и только Акура-сэмпай молчал и пристально смотрел на меня. «Такэру, постой!» Он вышел из кафе и, не обращая на меня внимания, продолжил идти в сторону станции. «Такэру!» Все вокруг было окрашено в цвет заходящего солнца. Люди спешили с работы на вокзал, чтобы поскорее вернуться домой. Среди них затерялась и я. «Такэру, ты сердишься? Что я сделала?» «Такэру!» Я снова позвала его по имени и, вытянув руку вперед, крепко ухватилась за край его рубашки. «Да постой же ты!» Я крикнула громко, И Такеру наконец остановился. Я осторожно отпустила рубашку. Мимо нас шли люди, мы стояли на тротуаре. «Почему ты злишься?» «Я не злюсь», — раздраженно проговорил Такеру. Это была ложь. Он быстро отвел взгляд. Потом, немного подумав, тихо спросил. «Это он тебя приглашал на свидание?» Мне стало больно. Я вспомнила слова из того письма. Я его совсем не знаю, но он спросил, хочу ли я пойти с ним на свидание. «Что ты думаешь, Такеру?» И неожиданный ответ. «Встречаться или нет, решать тебе». Опустив голову, я тихо ответила. «Да, это он. Прости, то письмо было странным. Но ты правильно сказал, я должна решать эти вопросы сама». Лицо Такеру скривилось. «Ну уж нет». «Что?» «На самом деле я так не считаю». Он отвернулся от меня и продолжил. «В тот раз я хотел сказать...» «Что?» Голос Такеру стал громче. «Хотел сказать, не стоит, не общайся с ним». Я почувствовала, будто сердце готово выпрыгнуть из груди, и вспомнила слова, которые Такеру говорил мне во сне. Но не смог. Такеру закрыл лицо руками и отвернулся. По его спине пробежала дрожь. «Такеру?» «Не смотри на меня!» — прокричал он, и я отпрянула. «Что такое? В чем дело? Я ничего не понимала». «Прости», — послышался его голос. «Сегодня я не поеду с тобой обратно домой». Опустив голову, Такеру направился в противоположную от станции сторону. Я смотрела ему вслед. «Такеру!» Его сгорбленная спина исчезла в толпе. Напоследок я заметила, как он закрыл лицо руками и заплакал.